Да, троллейбус тоже получает силу от электричества, вот от этих самых проводов, ответил папа. У троллейбуса, как и у лифта, тоже есть электромотор. Только лифтовый мотор крутится и тянет лифт за трос, а троллейбусный мотор крутит колеса троллейбуса. Какое сильное это электричество, если оно может двигать и маленький лифт, и огромный троллейбус, сказал я. Мы спускаемся в подземелье. Мы вышли на остановке из троллейбуса и стали спускаться в подземелье. А там такие чудеса! Вход в подземелье охраняли железные драконы. У них было по одному красному глазу и по одному железному крылу. Каждого, кто пытался пройти мимо них в подземелье, драконы били железными крыльями. Чтобы задобрить дракона, надо было запихнуть ему в пасть волшебный кружочек. Дракон жадно глотал кружочек, и его красный глаз становился зеленым. Это означало, что дракон сыт, и ты можешь пройти мимо него в подземелье, и он не ударит тебя железным крылом. А в самом подземелье жили огромные чешуйчатые змеи, на чьих спинах люди спускались в самую глубину. И там, в самой глубине, жили быстроходные голубые змеи, которые возили людей туда-сюда по пещерам подземелья. Прямо как в сказке, правда? На самом деле никакая это не сказка, а самое настоящее метро. Вот как! А про железных драконов, чешуйчатых и быстроходных голубых змей я сам придумал, чтобы интереснее было. Железные драконы, которые охраняют вход в подземелье, это турникеты. Такие специальные автоматы-контролеры, чтобы в метро никто просто так не проходил. Опускаешь в щелочку турникета специальный жетончик-кругляшок, который тут же при входе продают, и проходишь. Турникет тебе еще зеленым глазом подмигнет. Добро пожаловать! А если попробуешь без жетончика пройти, турникет уставится на тебя красным глазом, стоп! Да еще перегородит дорогу железными руками-крыльями. Прошел через турникет и вниз по движущейся лестнице-эскалатору спускаешься. Этот эскалатор похож на спину огромной чешуйчатой змеи. Ступеньки его, как огромные чешуйки на коже змеи, одна за другой плавно текут, будто змея с горы спускается, а ты на ее спине едешь. Вот мы уже и на платформе метро. Платформа – это такая площадка, возле которой быстроходные голубые змеи, голубые поезда метро, останавливаются. Говорит тетенька по вагонному радио. А мы с папой и мамой уже в вагоне метро стоим и тетеньку слушаем. А зачем тетенька говорит? Спрашиваю я. Во-первых, она предупреждает: будьте осторожны, иначе вас прищемит дверьми. А во-вторых, она напоминает название следующей станции, чтобы пассажиры знали, где им выходить. А почему метро под землей? Снова спрашиваю я. Метро строят только в больших городах, где много пассажиров, говорит папа. И в больших городах полным-полно транспорта для этих пассажиров. Троллейбусов, автобусов, автомобилей и много дорог. Если проложить рельсы метро на поверхности земли, то они перегородят дороги для наземного транспорта. И автомобилям будет очень нелегко избежать столкновения с быстрыми поездами метро. «Да, они станут врезаться друг в друга», — согласился я и тут же представил, как машины врезаются в поезда. Бу-бум! Бабах! Тра-да-да-да-дах! Папа подождал, пока затихнут мои взрывчики, и продолжал. К тому же, если проложить рельсы на поверхности земли, то прохожих будет ударять электрическим током. Ведь ток подводится к электромотору метропоезда по специальному металлическому проводу возле самых рельсов. «Разве электрический ток может ударять?» – – удивился я. «Помнишь, как бумажку притягивало к наэлектризованной расческе?» – напоминает папа. «Помню. Это электричество притягивало ее. В электропроводе метро намного больше электричества, чем в твоей расческе», – говорит папа. «Это электричество может притянуть человека так же легко, как бумажку, и даже может обжечь его. Понял?» «Ой-ой-ой-ой-ой», – говорю я. «Пусть лучше метро будет под землей. Но если не нарушать правил поведения в метро, — говорит папа, — то можно убедиться, метро — очень удобный и безопасный вид транспорта». Весело объявила тетенька по вагонному радио. Двери открылись, и мы вышли на платформу. «Теперь нам нужно на вокзал, — сказал папа. И мы стали смотреть на разные таблички, на которых написано, что где находится. Вон табличка с надписью «Выход к вокзалу». И даже стрелочкой показано, куда нам идти. По этой стрелочке мы и пошли в сторону вокзала. Как я чуть не уехал за 3-9 земель. А на вокзале людей полным-полно. И все куда-то спешат с чемоданами. У меня в глазах замелькало. А потом я увидел зеленый поезд и подумал: я первый, вперед мама и папы, подбегу к поезду и закричу им: «Скорей сюда!» И я побежал изо всех сил. «Стой, стой, ты куда?» — закричали мама и папа. А я бегу. Подбежал к поезду и зашел в открытую дверь. И тут поезд поехал. Медленно-медленно. Я очень испугался, что уеду без мамы и папы. Даже кричать хотел, только от страха не смог. А тут папа подбежал и меня прямо из вагона на руки подхватил. «Ты зачем от нас удрал?» – спрашивает. «Я хотел вас на поезд позвать», – говорю я. «Это же не наш поезд», – говорит папа. «Нам совсем другой нужен». Мы постояли еще немного, отдышались после быстрого бега, а потом мама и говорит: «Ты точно такой же любопытный непоседа, как и твой дедушка Почемучка. Он тоже однажды чуть не потерялся на вокзале из-за своего любопытства. Про него даже по вокзальному радио объявляли». А я подумал: какой же у меня хороший дедушка. И тут же вспомнил, что я следопыт и должен, как мой дедушка, все узнать. И я спросил маму: «Почему папа сказал, что этот поезд не наш? А какой наш?» «С этого вокзала уходит очень много поездов», — сказала мама. «Есть поезда дальнего следования, которые идут очень-очень далеко и делают остановки очень редко. Там, где наша дача, такие поезда не останавливаются. Ты мог уехать на таком поезде за 3-9 земель. Как же мы доедем до дачи?» «Не понимаю я. Мы что ли с поезда прыгать будем?» «Мы поедем на пригородном поезде, который называют электричкой». «Значит, этот поезд тоже, как лифт, троллейбус и метро, питается электричеством?» — догадываюсь я. «Совершенно верно», — подтверждает мама. «Так вот, электрички ездят только недалеко от города, в пригороде, и останавливаются там, где наша дача». «Значит, нам нужно не на поезд дальнего следования, а на электричку», — говорю я. «Ты очень догадливый», — говорят папа с мамой и улыбаются. Вокзал — место для следопыта. Когда приходишь на вокзал, то прежде всего надо посмотреть расписание поездов, сказал папа. Тогда ты будешь знать, во сколько и с какой платформы отправляется твой поезд. Мы посмотрели расписание. Наша электричка отправлялась через 15 минут. «А что еще можно узнать на вокзале?» — спросил я папу. «Вокзал – очень хорошее место для следопыта», – сказал папа. «На вокзале можно узнать многое. Например, на каких остановках останавливается твой поезд, сколько времени он будет в пути, какие города тебе встретятся. Еще на вокзале есть справочное бюро, где можно узнать что угодно. А еще что есть? Есть буфет, где можно подкрепиться перед дальней дорогой. Есть киоск, в котором можно купить газеты или книжки с картинками и рассматривать их всю дорогу. Ух ты! Как всего много на вокзале! А вот интересно, что здесь самое главное? Надо маму спросить. Пожалуй, самое главное на вокзале – это касса, где продаются железнодорожные билеты, сказала мама. Ой, схватился папа за голову. Наш сын своим неожиданным побегом совсем сбил нас с толку. Мы же забыли билеты купить. Теперь мы можем опоздать на электричку. Что тут началось? Шурум-бурум. Мама хватает сумки, папа хватает меня и бегом. Пробежали сквозь весь вокзальный зал и остановились возле маленького окошечка в огромной стеклянной стене. За окошечком тетенька сидит, посмотрела на нас и спрашивает: вам до какой станции билет нужен? Будьте добры, до станции Весенняя, отвечает папа и протягивает тетеньке кассирше деньги. Потом мы быстро-быстро бежим на электричку, забегаем в вагон, двери закрываются, электричка едет. Едет вместе с нами. Ура! Мы успели! Как люди превращаются в зайцев. Мы едем на электричке на дачу. Папа вытаскивает из кармана только что купленные билеты и аккуратно кладет их в кошелек. «Как бы не потерять», — говорит он. «А зачем мы билеты покупали?» — спрашиваю я. «Разве нельзя было просто так ехать без билетов? Сел и едешь». «Без билета нельзя», — говорит папа. «Такие правила». «А почему нельзя без билета?» — не понимаю я. Тут мама пришла на помощь папе и говорит: «Послушай, пожалуйста, и постарайся понять, чтобы нам доехать до дачи, нужна железная дорога, нужна вот эта электричка, верно? А тем людям, которые строят железную дорогу и электричку, надо что-то есть, во что-то одеваться. Мы платим деньги за билет, а эти деньги получают те, кто строил железную дорогу, кто делал на заводе нашу электричку. Если бы мы ехали бесплатно, то есть не платили бы денег за билет, то железнодорожники ходили бы голодные и раздетые. Понял?» Я представил, как дяденьки и тетеньки, которые сделали такую замечательную электричку и такую длинную железную дорогу, ходят голодные, голые и дрожат от холода. Мне стало очень жаль их. «Мамочка», — сказал я, — «давай в следующий раз купим лишние билеты. Пусть у железнодорожников будет больше денег, еды и одежды». Мама улыбнулась, а папа сказал: «Лишние билеты покупать вовсе не обязательно. Главное, чтобы каждый человек никогда не забывал купить билет себе. И тогда железнодорожники будут довольны». «Разве есть такие люди, которые не жалеют железнодорожников и совсем не покупают билеты?» – удивился я. «К сожалению, есть», – кивнула мама. «Такие люди ездят в поездах, как зайцы». «Ого!» – говорю я. «Они превращаются в зайцев? Правда, что ли?» «В зайцев они не превращаются», – улыбается мама. «Их просто называют зайцами за то, что они нарушают правила, едут без билета и дрожат от страха, как трусишки-зайцы». «Я никогда не буду зайцем», – твердо сказал я. Что нужно знать каждому следопыту? Я смотрю в окно электрички. Там за окном проплывают дремучие леса и огромные-огромные поля. Я вспоминаю, как чуть не уехал на поезде дальнего следования за 39 земель. Вот уехал бы я, потерялся и стоял бы один где-нибудь посреди такого огромного поля. Ой-ой-ой! «Что ты вздыхаешь?» – спросила меня мама. «Мамочка, а что нужно сделать, чтобы не потеряться?» – спросил я. «Ты называешь себя следопытом? Хочешь быть путешественником и исследователем. А это очень непростое дело», – сказала мама. «Поэтому каждый следопыт, отправляясь в путешествие, должен знать, где его дом и каким путем вернуться в него. Тогда следопыт ни за что не потеряется. А еще следопыт должен знать, как его зовут и как зовут его родителей», – добавил папа. «Я знаю», – тут же сказал я. «Меня назвали в честь дедушки-почемучки Алешей. А фамилия моя семейный. Мою маму зовут Света, а папу Сережа». «Теперь вспомни и назови адрес нашего дома», – попросила мама. «И мы узнаем, настоящий ли ты следопыт». Я ответил очень четко. «Я живу по адресу: город Москва, улица Чехова, дом номер 3/10, квартира номер 4. Наш домашний телефон – 209-35-51. «Молодец!» – сказали папа и мама в один голос. «Ты никогда не потеряешься! Ты настоящий следопыт!» «Я не растеряша!» Мы все ехали и ехали в электричке на дачу. Электричка останавливалась на разных остановках, но это были не наши остановки. «А когда же будет наша?» – спросил я. «Наша следующая», – сказала мама. И только она это сказала, как электричка стала замедлять ход. А папа и говорит: «Внимательно посмотри вокруг себя, не оставил ли ты чего-нибудь. Посмотри на полки, под сиденьем». «Ой!» – сказал я, заглянув под сиденье. «Я увеличительное стекло на пол уронил. Наверное, оно вывалилось из кармана, когда я сидел». «Молодец! Не поленился заглянуть под сиденье», – похвалила меня мама. «А то какой бы ты был следопыт без увеличительного стекла? Не следопыт, а растеряша». Я засунул увеличилку в карман и сказал: «Теперь я всегда буду внимательным и ничего не буду забывать в электричке». А в это время электричка совсем остановилась, и пассажиры стали выходить на платформу. Я еще раз внимательно оглядел вагон и заметил, что на одном сиденье лежит зонтик. «Кто-то зонтик оставил», – тут же сказал я маме. «Граждане, кто зонтик забыл?» – громко спросила мама. Один седой старичок быстренько вернулся назад в вагон, забрал свой зонтик и стал благодарить маму. «Спасибо вам большое, а то что бы я делал без зонтика, без моего любимого зонтика?» А мама говорит: «Я здесь ни при чем, ваш зонтик заметил мой сын». «Весьма признателен вам, молодой человек», — торжественно сказал старичок и пожал мне руку, как взрослому. Воздух толкается. Мы вышли из электрички и пошли в сторону дачи по тропинке через широкое поле. И тут вдруг воздух как начал толкаться. «Воздух толкается! Воздух толкается!» – закричал я. «Это ветер!» – говорит папа. «В поле ветер сильнее, чем в городе, потому что в поле для ветра нет препятствий, ему ничто не мешает. Ни высокие дома, ни заборы, ни деревья. Вот он и разгоняется, и летит с большой скоростью, и толкает нас изо всех сил». «А почему ветер?» – спрашиваю я. «Откуда он?» «Ветер – это движение воздуха», – отвечает папа. «Чем быстрее движется воздух, тем сильнее ветер». И тут вдруг ветер подул еще сильнее. У папы волосы растрепались, у меня рубашка пузырем надулась, а у мамы сорвало с головы шляпу. «Ловите шляпу, ловите!» – закричала мама. «Это моя любимая шляпа!» А папа растерялся, стоит и смотрит, как ветер шляпу уносит, и грустно так говорит: «Эту шляпу я подарил маме на день рождения». Потом папа опомнился, поставил свои сумки на землю, а я рюкзак быстренько снял, и мы бросились в погоню за шляпой. Мы за шляпой, а шляпа от нас. Ну и погоня получилась настоящая. Если бы шляпа не зацепилась за куст, мы, наверное, не догнали бы ее совсем. Вот какой ветер сильный был. Наконец папа достал из кустов шляпу и отдал ее маме. «Передохните немного», — сказала мама, «а то вы совсем утомились от такого бега». И мы сели отдохнуть на обочину тропинки. «А зачем же воздух движется?» — спросил я папу. «Стоял бы он на одном месте, и не пришлось бы за шляпой бегать. Почему он не стоит?» «Сейчас я тебе все объясню», — сказал папа. «Слушай». Мы живем на дне океана. Без воздуха на Земле не было бы жизни, стал объяснять папа. Воздух нужен для дыхания и людям, и животным, и растениям. Вся наша планета окружена очень толстым слоем воздуха. Ученые называют эту воздушную оболочку атмосферой. И мы живем как бы на дне воздушного океана, добавляет мама. И воздух в этом воздушном океане все время движется, продолжает папа свой рассказ. Солнечные лучи нагревают поверхность Земли, тут же нагревается воздух, становится легче и поднимается вверх. Вот такое движение воздуха и есть ветер. Только папа успел объяснить про ветер, как мама и говорит: «Отдохнули? Пора и в путь». И мы пошли дальше. Шли-шли, и вдруг впереди, возле тропинки, костер. Возле костра ребята сидят и в огонь солому бросают. А от соломы такой дым валит. Ого-го! Стали мы проходить сквозь этот дым и задохнулись, закашлялись. Когда я перестал кашлять, то спросил папу: «А если бы воздух не двигался, что было бы?» «Вот сейчас ты закашлялся в дыму от костра», — сказал папа. «Потом ветер унес этот дым, принес свежий воздух, и ты перестал кашлять. А теперь представь, ветра нет, и дым скапливается в одном месте. Дыма все больше и больше, он уже занимает все это поле. Как бы ты стал дышать?» «Я бы все время кашлял». «Вот видишь», — продолжал папа, «ветер помогает воздуху очищаться. Если бы воздух не двигался, он бы не очищался, и мы задохнулись бы от дыма в нашем городе». «А-а-а», — согласился я, «ведь в городе столько разных заводов, которые дымят, как много-много костров». «Ну вот, наконец-то мы и дошли до дачи», — сказала в этот момент мама.